Полный текст великого произведения Пушкина в немецком переводе приложили к своей книге и три западно-германских врача, доктора медицины Иоганнес Дельхов, Гунтер Дуда и Дитер Кернер. Книга эта, вышедшая в свет в 1966 году в ФРГ с моей вступительной статьей, написанной по просьбе авторов, называется «Вольфганг Амадей Моцарт. Документация его смерти». Книга выпущена, как указано на титуле, к 175-й годовщине насильственной смерти Моцарта. Через 5 лет те же три автора выпустили еще одну книгу «Смерть Моцарта», изданную к 180-й годовщине его насильственной смерти. Обе книги, в которых впервые с такой полнотой собран фактический материал, следует считать ценнейшим вкладом в моцартоведение и в решение загадок, связанных с болезнью и смертью бога музыки, поспешными похоронами по третьему разряду и принятием постыдных мер к сокрытию его могилы. Итак, приступая к работе над первым романом о Моцарте, Дэвид Вейс располагал уже тщательно собранными данными и, видимо, проникся глубокой убежденностью в том, что ранняя смерть великого мастера действительно была насильственной и что убийцей его был Антонио Сальери. Второй роман писатель озаглавил «Убийство Моцарта». На страницах романа читатель встретится со многими реально существовавшими людьми из окружения Моцарта, с его женой, вторично вышедшей замуж, ее сестрами, певцами и музыкантами, исполнявшими его произведения, и, конечно, с его убийцей. Но стержневыми героями романа выведены молодой бостонский музыкант Джессон Отис и его жена Дебора, дочь банкира Квинси Пикеринга. Их имена в биографии Моцарта не фигурируют, однако прототипы этих вымышленных персонажей найти не так трудно. Действие романа начинается в 1824 году. Паломничество к Моцарту, подобное тому, которое описано в этом романе, совершили в 1829 году основатель знаменитого лондонского издательства «Новелло» и компания Винсент Новелло, итальянец по происхождению, и его жена Мэри, посетившая Зальцбург и встречавшаяся там с членами семьи Моцарта. Однако нет сомнения, что Вейса устраивал именно 1824 год, так как ему необходима была кульминационная сцена встречи Джессона и Деборы Сальери, который умер уже в 1825 году. Во-вторых, путешествие юной четы отнесено к году публикации статьи Карпани, то есть к тому времени, когда Габсбургской тайной полиции велено было принять все возможные меры, чтобы добиться реабилитации Сальери, даже несмотря на сделанные им самим признания. Видимо, для того, чтобы показать усердие встревоженной австрийской охранки, в роман и введена зловещая фигура Губера. Судя по трагическому завершению романа, именно он является организатором убийства Отиса и его жены. Возникает, естественно, вопрос, могло ли заметание следов преступления Сальери доходить до таких крайних мер? Косвенный ответ на это дают несчастные случаи с людьми, которые после смерти Сальери собирали сведения о его жизни и признаниях. В Берлине, например, собирали сведения и привлекли внимание обстоятельства гибели директора одной из городских школ, начавшего даже публиковать статьи о тайне смерти Моцарта. Размеры нашей работы не позволяют остановиться ни на этом, ни на аналогичных случаях. Обратим, однако, внимание на искусно созданную автором романа атмосферу тревоги и страха перед чем-то неназываемым и загадочным. И заметим попутно, что в качестве непосредственного начальника Губера в романе названо вполне реальное лицо — президент венской полиции граф Йозеф фон Седльницкий, которого его друг, директор придворных театров граф Мориц фон Дитерхштейн, в письме от 2 июня 1824 года информировал, что французские газеты пишут о том, что Сальери отравил Моцарта. Первые две главы романа «Смерть Моцарта» и «Смерть Сальери» воспринимаются как интродукция, которая сразу же вводит читателя в зловещую атмосферу, созданную именно полицией. Уже здесь идет речь о непонятной путанице в диагнозах болезни, унесшей Моцарта в могилу. О последних днях его жизни, когда налицо были все симптомы отравления ядом. О цитировавшихся уже нами записях в разговорных тетрадях глухого Бетховена. В третьей главе молодой музыкант-любитель Джессон Отис впервые слышит музыку Моцарта. Его фортепианные фантазии и соната потрясли Отиса настолько, что он серьезно увлекся не только творчеством, но и личностью великого композитора, его горестной судьбой, о которой он расспрашивал своего учителя музыки Отто Мюллера, некогда жившего в Вене и знавшего как Моцарта, так и Сальери. Именно Мюллер играет своему ученику произведения Моцарта, рассказывает о таинственных обстоятельствах его смерти и погребения, делится своими воспоминаниями о жизни Вены. Именно под впечатлением бесед с ним принимает Джессон предложение местного музыкального общества отвести в Вену письмо Бетховену с заказом просьбой написать новое произведение. Вместе с Джессоном отправляется в путь ставшая его женой Дебора. Начинается их путешествие с Нью-Йорка, где с 1804 года жил Лоренцо да Понте, 1749-1838, человек с очень сложной биографией, который вынужден был покинуть сперва Венецианскую республику, а затем Вену. Там он писал оперные либретто многим композиторам. В историю музыки да Понте вошел как автор либретто опер Моцарта «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» и «Так поступают все». То, как он представляется гостям, вполне соответствует его склонности к саморекламе. Но он действительно преподавал иностранные языки в Соединенных Штатах Америки, имел библиотеку в Нью-Йорке и занимался книготорговлей, опубликовал там свои мемуары, а в 1825 году получил профессуру в Колумбийском колледже. Резюмируя многословные рассказы итальянца, пытавшегося убедить своих собеседников в значительности своей роли как придворного поэта в Вене, Джессон пришел к выводу, что да Понте убедил его в существенно важном, в том, что Сальери был врагом Моцарта. А Деборе после встречи с многоречивым итальянцем Вена уже представлялась враждебным миром, таящим много страшного и неожиданного. Постепенно Вейс раскрывает образ этого мира, в котором погиб Моцарт. В Лондоне путешественники видятся с ирландцем Михаэлем О'Келли, 1768-1826, певцом и композитором, другом Моцарта, который принимал участие в исполнении многих его опер, в частности, пел партию Дона Базилио в венской премьере «Свадьбы Фигаро». Он знакомит гостей с лондонским композитором и органистом Томасом Этвудом, 1765-1838, одним из любимых учеников Моцарта. И вновь разговор идет о Вене, о Моцарте, Сальери, о постановках опер и о намерении супругов посетить австрийскую столицу. Перед отъездом О'Келли предупреждает Дебору, что если подозрения ее мужа, собирающего сведения о причастности Сальери к болезни и смерти Моцарта, оправдаются, то положение станет серьезным и даже опасным. Старый певец прощается с ними, и лицо его выражает тревогу. Ощущение тревоги, иногда смутное, иногда позволяющее догадываться о слежке, организованной австрийской полицией, не покидает Джессона и его жену буквально с того момента, как они прибыли в Вену и подверглись таможенному досмотру, а затем встретились с полицейским чиновником Губером. Джессон сразу же заметил, как насторожился Губер при упоминании имени Сальери, и понял, что затронул опасную тему, и попытался ее замять. Письмо Бетховену от Бостонского музыкального общества несколько успокоило полицейского, но Джессон начал понимать, что основная цель его поездки каким-то образом стала известна австрийской охранке. А ей, очевидно, было приказано охранять тайну, раскрытие которой могло бросить тень на императорский двор, пригревший и обласкавший человека, не только подозреваемого в убийстве прославленного композитора, но и сознавшегося в совершении столь чудовищного преступления. И тем не менее Джессон продолжает свои беседы и поиски. Он встречается с братом Мюллера, скрипачом, хорошо знавшим Моцарта и Сальери, и рассказавшим все, что помнил о них. С любовью говорит скрипач о Моцарте, о его гениальности и благородстве, и с ненавистью о Сальери, не скрывая своих подозрений. Тот, кто решается на убийство, не остановится ни перед чем, чтобы избавиться от тела, а тело Моцарта исчезло. В этой беседе речь заходит также и об ужасной метели, якобы разразившейся во время похорон Моцарта, и о том, что в действительности в тот день стояла ясная погода. Из этого замечания, кстати сказать, явствует, что автор романа читал упоминавшуюся нами статью Слонимского, которую поныне игнорируют некоторые моцартоведы. Однако отметим, что предупреждение Мюллера об опасности предпринятого супругами сбора сведений вскоре получило подтверждение. Они заметили, что в их отсутствие кто-то роется в бумагах Джессона. Визит к вдове Моцарта, Констанце, ставшей после его смерти женой датского дипломата Ниссена, не оправдал надежд Джессона. Моцарт, по ее словам, был всеобщим любимцем, и в то же время у него было полно врагов. Она отрицает причастность Сальери, но признается, что Моцарт сам подозревал отравление. Во время свидания с Алуизией, сестрой Констанц, опять всплывает вопрос, почему Констанца в течение многих лет не делала попыток отыскать могилу своего мужа. Вейс тонко и умело нагнетает атмосферу, показывая, как супруги Отис убеждаются в том, что за ними идет постоянная слежка, и даже начинают подозревать, что Джессон тоже стал жертвой ядомешателей, так как некоторые симптомы его недомоганий говорят об отравлении. Особенно впечатляющей у Вейса получилась предпоследняя глава, содержащая сцену свидания героев романа с Антонио Сальери в мае 1825 года, за несколько дней до его смерти в психиатрической лечебнице, где он действительно находился после того, как пытался покончить с собой, под присмотром двух служителей, которым велено было следить, чтобы он не предпринял еще одной попытки оборвать свою жизнь. Им запрещалось пускать кого бы то ни было к больному. Но падкие на деньги они соглашаются устроить свидание Джессона и Деборы с Сальери. Сильнейшее впечатление производит эта встреча с завистником презренным, терзаемым угрызениями совести, но не перестающим ненавидеть Моцарта. Сальери слышит его голос и страшные слова «Ты убийца!» Вспоминает своих любимых кошек, на которых он испытывал действие яда, приготовленного для Моцарта. Безумие его проявляется в раздвоении личности. Сальери играет посетившим его американцам сонату отравленного им мастера, уверяя, что это он написал ее, ибо, собственно говоря, он и есть Моцарт. Когда речь заходит о кончине Моцарта, Сальери торжественно говорит: «Пепел был развеян по ветру. Не осталось никаких улик. Раз нет тела, нельзя доказать и вину». Он вновь рассказывает об ужасной метели, помешавшей ему тогда добраться до кладбища. Но последний вопрос, почему исчезло тело, доводит Сальери до истерического приступа. Он пытается разбить зеркало, в котором видит свое отражение, и падает в обморок. Перед отъездом из Вены юная чета узнает о смерти Сальери. Мечтая добраться до Парижа, они плывут по Дунаю, наслаждаются чудесной погодой, но чья-то рука сбрасывает их за борт, и путешественники гибнут во время бури, как было сказано в официальном сообщении. Роман Дэвида Вейса свидетельствует о привлечении и изучении автором огромного количества материалов и, конечно, о полной убежденности в том, что Моцарт погиб от руки убийцы. Это подчеркивается и заглавием романа. И что этим убийцей был Антонио Сальери. В музыкальном словаре Римана говорится, цитирую по 12-му изданию «Майнц» 1961 год, «необоснованное подозрение, что Сальери отравил Моцарта, проходит через всю литературу о Моцарте». Последующие десятилетия, однако, принесли материалы, позволившие эти подозрения превратить в уверенность. В нашей стране, в Польше, Чехословакии, ГДР, ФРГ, Австрии, Испании, Дании опубликованы книги, статьи и материалы о гибели великого композитора, подтверждающие насильственный характер его смерти. Почти во всех этих изданиях, с гордостью можем отметить, цитируется, а иногда даже полностью приводится, гениальная трагедия Пушкина. Причем не раз высказывается мнение, что она послужила импульсом для исследований не только пушкинистов, но и моцартоведов. Если бы Пушкин не запечатлел преступление Сальери в своей трагедии «Моцарт и Сальери», над которой, как установили советские пушкинисты, он работал много лет, то загадка смерти величайшего композитора Запада так и не получила бы разрешения, писал, например, доктор медицины Дитер Кернер ФРГ в своей статье «Прага в жизни Моцарта», опубликованной в русском переводе в сборнике «Славяне и Запад», Академия наук СССР, Москва, 1975 год, страница 189. Что касается защиты Сальери от обвинения в убийстве гения, то ее начала австрийская охранка, и в романе Вейса деятельность ее показана отчетливо. Всякий раз, когда вы позволяете себе непочтительно отзываться о Сальери, вы оскорбляете императорскую семью. Сальери 50 лет был фаворитом Габсбургов, напоминает старая ищейка Губер Отису. Защищали Сальери и реакционные клерикальные круги, в особенности ожесточившиеся после того, как знаменитому австрийскому историку музыки Гвидо Адлеру 1855-1941, по его словам, удалось найти запись исповеди Сальери. Рассказ о находке Адлера читатель может найти в моей небольшой книге «Моцарт и Сальери. Москва. 1953 год», написанной после посещения мной Вены в 1947 году, а также в других пушкиноведческих работах. Апологеты Сальери, ряды которых в последнее время заметно поредели, поныне выступающие с его защитой, скептически относятся к сообщению Адлера о найденной им записи, напоминая, что исповедник Сальери не имел права нарушить тайну исповеди, соблюдение которой является обязательным для каждого католического священника. Ну что ж, действительно, такое церковное установление есть. Но ординариат, управление делами архиепископа Венского, в ответ на просьбу доктора Дуды сообщить что-либо о местонахождении записи, виденной профессором Адлером, заявил, что запись эта является чистой выдумкой и связывается с пушкинскими путевыми заметками, именно так была названа маленькая трагедия «Моцарт и Сальери», для того, чтобы доказать духовный приоритет русских. Вряд ли чиновник, составлявший это сердитое письмо, которое Дуда не отказал себе в удовольствии процитировать, читал трагедию Пушкина. Английский музыковед Эрик Блом, позволивший себе, вопреки всем оценкам Моцарта и Сальери в истории мировой литературы, упрекнуть Пушкина в том, что он не пожелал представить своих двух персонажей такими, какими они были в действительности, вслед за Грейтером, западногерманским дерматологом, апологетом Сальери, заявил, что Сальери попросту не мог завидовать Моцарту, так как был хорошо устроен, имел надежно обеспеченный заработок, а после ухода с придворной службы его ожидала пенсия. Почему он должен был завидовать человеку, о котором было известно, что у него нет ничего? Можно даже пополнить перечень благ и отличий, которыми обладал Сальери. Ему была пожалована императорская медаль на золотой цепи, а французский король, заигрывавший в то время с Габсбургами, наградил нескольких придворных в Вене, в том числе и Сальери, орденом почетного легиона. У Моцарта таких наград не было. У него, как пишет Блом, действительно ничего не было. Добавим, ничего, кроме гения. И если бы английский музыковед внимательно прочитал столь нелепо и сурово раскритикованное им великое произведение русского поэта, то понял бы это, равно как и стремление Пушкина обличать недостойные чувства зависти, что он неустанно делал, начиная с юношеских стихов. Именно это чувство и толкнуло на преступление Сальери, темные стороны облика которого все более и более отчетливо вырисовываются перед исследователями. Достаточно вспомнить письмо Бетховена от 7 января 1809 года, в котором он жалуется издателям Брейткопфу и Гертелю на происки своих врагов, из которых первым является господин Сальери. Биографы Шуберта описывают интригу Сальери, предпринятую им с целью помешать гениальному королю песен получить место скромного учителя музыки в далеком Лайбахе. Вспомним, что в статье «Опровержение на критике», над которой Пушкин работал той же болдинской осенью 1830 года, принесшей Моцарта и Сальери, он писал: «Обременять вымышленными ужасами исторические характеры и не мудрено, и не великодушно. Клевета и в поэмах всегда казалась мне непохвальную». А ведь Моцарт и Сальери были именно историческими характерами. И трагедию свою Пушкин писал, неизменно сохраняя верность высоким принципам, созданной им поэтически исторической достоверности, ставший надежным ориентиром для всех мастеров русской классической литературы и для наших писателей, продолжающих традиции, которые мы с гордостью называем пушкинскими. И как бы ни старались апологеты Сальери, трагедия Пушкина навсегда останется гениальным обличением не только злобного врага Моцарта, Бетховена и Шуберта, но и чувство зависти, которое может толкнуть человека на преступление. А слово «сальеризм» впервые прозвучавшее из уст Римского-Корсакова, прочно вошло в обиход нашего языка, ибо метко характеризует аморальные поступки, совершаемые завистником презренным. Разоблачению чувства зависти посвящена трагедия Пушкина, создавшего правдивые, незабываемые образы. И недаром во всем мире неуклонно растет количество научных работ и художественных произведений, подтверждающих правоту Пушкина. К их числу принадлежит и роман Дэвида Вейса «Убийство Моцарта». Игорь Белза, доктор искусствоведения, член Пушкинской комиссии Академии наук СССР.